Глава 64. Пора заняться мантикорой. Я мгновенно поворачиваюсь и вижу, как на пляж обрушивается еще одна огромная волна. Она несет с собой немалое количество учеников, лишь немногим из которых удается выползти на песок прежде, чем волна утаскивает остальных назад. Черт! Джуд пускается бежать обратно к воде, и я бегу следом, стараясь не отставать. Настолько, насколько мне позволяет мое выжатое, как лимон, тело, грозящее при каждом шаге рухнуть на песок. Но люди погибают, тонут, как только что тонула я, и я должна хотя бы попытаться их спасти. Тем более, что среди них могут быть Луис и остальные. К счастью, Саймон уже тут как тут и выносит из воды наглотавшуюся воды Эмбер. Каждая из трех его версий выносит одну версию ее, каждую из которых он опускает к нашим ногам, крича «Позаботьтесь о ней!», прежде чем повернуться и опять вбежать в океан. «Я потеряла Моцарт!» — хрипит Эмбер, прежде чем перевернуться и выкашлять изрядное количество морской воды. «Ничего». Говорю я ей, чувствуя, как у меня обрывается сердце. «С ней все будет в порядке, верно, Джуд?» Но его лицо так же мрачно, как и лицо Эмбер. «Она не умеет плавать», — говорит он мне. «Что? Как?» Я замолкаю, а Эмбер хватает Джуда за руку. «Когда портал порвался, она была со мной. Но когда мы падали, я ее потеряла». «Я не смогла удержать ее, я не могла!» У нее вырывается всхлип. «Ты должен найти ее, Джуд!» Но он уже побежал прямо в океан вслед за Саймоном. Меня пронзает ужас, и я подумываю о том, чтобы броситься вслед за ним. Но знаю, если я это сделаю, ему просто придется спасать меня снова. Так что лучше я буду помогать ему здесь». Я обхватываю одной рукой Эмбер и тащу ее прочь от воды, туда, куда не доберутся волны, которые продолжают накатывать все дальше и дальше. Когда я опускаю ее на песок вне досягаемости волн, она жестом показывает мне, чтобы я пошла помогать остальным. «Пожалуйста, пусть Луис будет в порядке. Пожалуйста, пусть Джуд будет в порядке. Пожалуйста, пусть Моцарт будет в порядке!» Я повторяю это про себя как отчаянную мантру, мчась к первому человеку, которого я вижу. Банши, с которой в 9 классе я посещала уроки физкультуры. Я мало что о ней помню, кроме разве того, что она здорово играла в вышибалы. Но сейчас ее версия из настоящего лежит ничком на песке. Меж тем, как ее версия из прошлого ломает руки, стоя чуть дальше черты, до которой докатываются волны. «Алина!» Зову я ее по имени, упав рядом с ней на колени, но она не отвечает. Я переворачиваю ее на спину и пытаюсь снова. «Алина!» Опять ничего. Дождь льет, как из ведра. Ветер несет песок, так что невозможно определить, в сознании она или... Я не позволяю себе даже думать об этом. Как не позволяю себе думать о том, что рядом нет ее версии из будущего, когда прижимаю ладонь к ее груди, чтобы проверить, дышит ли она. Проходит несколько секунд. Ничего не происходит, и меня охватывает ужас. Я снова зову Алину по имени, наклонившись и пытаясь услышать, есть ли какие-то звуки дыхания, но шум шторма слишком громок. Даже если она дышит, я не смогу этого расслышать. Мой мозг говорит мне, что она мертва, но я не могу оставить ее, не попытавшись реанимировать, так что начинаю делать ей сердечно-легочную реанимацию. Отчаянно стараясь вспомнить, чему меня учили на уроках здоровья, когда я училась в 10 классе. Я вспоминаю, что учитель говорил, что в наши дни больше не полагается делать искусственное дыхание рот в рот, что надо проделывать только надавливание на грудную клетку. Так что я начинаю с них. Но я помню также, что в учебнике объяснялось, что в этом правиле имеются несколько исключений. И хотя я не могла бы в этом поклясться, я почти уверена, что одним из этих исключений была помощь при утоплении. Но наверняка я этого не помню. И мне совсем не хочется что-то сделать неправильно. Я оглядываюсь по сторонам в поисках кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но, похоже, спрашивать совета мне не у кого. Все, кого я вижу, лежат без сознания, мертвы или пытаются отползти как можно дальше от воды. Так что полагаться я могу только на саму себя. Чёрт возьми. Я наклоняюсь и с силой вдуваю два выдоха ей в рот. Может быть, мне удастся спасти ее, может быть, нет. Но в данный момент она уже мертва. По крайней мере, это дает ей шанс вернуться к жизни. Я несколько раз надавливаю на ее грудную клетку. Затем еще два раза с силой выдыхаю ей в рот и снова начинаю надавливать на ее грудь. На этот раз из ее рта вырывается струя воды, и я, решив, что это хороший знак, продолжаю. Несколько секунд спустя глаза Алины открываются, и она начинает махать кулаками, пока ее худое тело сотрясает надрывный кашель. Я отшатываюсь и сажусь как раз вовремя, чтобы избежать удара кулаком. «Все хорошо!» – кричу я ей, когда на нас налетает особенно яростный порыв ветра. «С тобой все хорошо!» Она застывает, остановив кулак, приготовленный для удара, наконец сообразив, что я помогала ей. Затем переворачивается, встает на колени, и ее начинает рвать морской водой. И сразу же передо мной возникает та версия ее, которая относится к будущему. Это нагляднее всего остального показывает мне, что с ней все путем. Так что я больше не задерживаюсь рядом с ней, а с трудом встав на ноги, перехожу к следующему пострадавшему. Парню-человека-волку, с которым я не знакома. В нашу школу он поступил относительно недавно, и у него вид заправского говнюка, так что я всегда старалась обходить его 10-й дорогой. Но поскольку сейчас он ползет по пляжу прочь от воды и постоянно блюет водой, я подбегаю к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Его рык, такой же рык его прошлой и будущей версии, заставляет меня попятиться от него так же быстро. Похоже, он в полном порядке. Я помогаю еще нескольким людям. Человеку-леопарду, который хотя и жив, но слишком ослаб, чтобы отползти по пляжу на безопасное расстояние. И ведьме, которая явно была в опасности, пока я и ей не сделала вдохи рот в рот и непрямой массаж сердца, прежде чем на песок обрушивается еще одна громадная волна. Я бегу к внешнему краю пляжа, чтобы не попасть в донное противотечение, но оно все равно захватывает меня и начинает тянуть назад. Я борюсь с ним и спасаюсь как раз в тот момент, когда вижу нынешнюю версию Изи, бредущую, шатаясь, к внешнему краю пляжа, обхватив рукой грудную клетку находящегося без сознания Реми. Их прошлые и будущие версии толкутся рядом. Я подбегаю к ним и хочу помочь ей тащить Реми, но она только снисходительно смотрит на меня и протаскивает его еще несколько футов, прежде чем уронить на песок. «Он дышит?» – спрашиваю я. «Его не нужно реанимировать?» «С ним все путем», – отвечает она, закатив глаза. «Он все никак не унимался, борясь со мной. Вот мне и пришлось вырубить его». Я не знаю, что сказать на это, так что просто киваю. А затем, хотя я и понимаю, что это дурацкий вопрос, не могу не спросить. «Ты видела...» «Джуда?» Она качает головой. «По правде говоря, я там вообще ничего не могла разглядеть. То, что меня разыскал Реми, иначе как чертовым чудом не назовешь. И говоря «разыскал», я имею в виду, что он вцепился в меня, воображая, что он может мне помочь. Сейчас». Она опять закатывает глаза. «Если с вами все в порядке, я пойду посмотрю, не нужна ли помощь кому-нибудь еще», — говорю я ей. Изи машет рукой, опустившись на песок рядом со все еще лежащим без сознания Реми. «Иди, тут я справлюсь сама». Я провожу кучу времени, не знаю, как долго, бродя по пляжу, помогая людям и пытаясь отыскать Луиса. Но, похоже, мне тотально не везет. Я помню, что, по словам Джуда, моя мать каким-то образом смогла добраться до выхода из портала в Хансвилле, хотя она и зашла в него в числе последних. И не перестаю молиться, чтобы мой лучший друг находился сейчас там же, вместе с ней. Возможно, там он находится не в большей безопасности, чем в последние 3 года в школе Колдер, но, по крайней мере, там он жив. А сейчас это единственное, чего я желаю. Единственное, чего можем желать все мы. Пожалуйста, пусть Луис будет в порядке. Пожалуйста, пусть Джуд будет в порядке. Пожалуйста, пусть Моцарт будет в порядке. Я начинаю проговаривать про себя свою мантру заново, но тут спотыкаюсь обо что-то, лежащее на песке. Я опускаюсь на корточки и вижу, что это мистер Абдулла, один из ведьмаков, создававших портал. Мне достаточно одного взгляда на него, чтобы убедиться, он мертв, как и мисс Пикадилли. Из моего горла рвется всхлип, но я подавляю его. Я их даже почти не знала, так что мне нет смысла так уж расстраиваться. Разве что потому, что они просто пытались помочь. Они оставались в портале так долго, как только могли. Это ужасно. Совершенно, совершенно ужасно. Я протираю глаза, чтобы вытереть как слезы, так и дождь, когда на берег обрушивается еще одна волна, принеся с собой еще множество людей. Я подбегаю к первому человеку, которого вижу. Из-за пелены дождя я поначалу могу разглядеть только то, что это чье-то тело. Но когда приближаюсь, видно становится немного яснее, и я невольно ахаю, увидев ее неповторимые ярко-золотистые волосы. Это мисс Агилар. И вид у нее скверный. Как и у ее будущей версии, которая сейчас сидит на песке, обхватив руками колени, прижав их к груди и с каждой секундой становясь все менее отчетливой. Ей здорово досталось. Ее некогда ярко-розовый спортивный костюм весь изорван и пропитан кровью, вытекшей из раны, которую я пока не могу разглядеть. Я зову ее по имени, но она совершенно не реагирует. То ли потому, что она без сознания, то ли потому, что она уже умерла. Точно я сказать не могу. Я знаю одно. Я никак не могу оставить ее в таком состоянии. Я хватаю ее за плечо и начинаю катить. Затем едва не начинаю жалеть об этом. Потому что ее кожа мертвенно-бледна. От ее всегдашней живости не осталось и следа. Из плюсов можно отметить то, что она все еще дышит, хотя и поверхностно. А из минусов — то, что теперь я вижу, откуда вытекает ее кровь. Из скверно выглядящей раны на боковой части ее головы. Меня охватывает паника. Я умею проделывать несложные манипуляции по сердечно-легочной реанимации, если речь идет о здоровых людях, которые перестали дышать из-за утопления. Но рана на голове — это нечто такое, о чем я ничего не знаю. И все же надо попытаться что-то сделать. Взглянув на океан, я вижу, что там вздымается еще одна волна. И заметно, что она еще огромнее, чем предыдущая. А значит, нам обеим нужно срочно убраться из зоны ее досягаемости. Собрав последние силы, я оттаскиваю мисс Агилар до середины ширины пляжа. Затем падаю возле нее на колени и начинаю осторожно трясти ее, повторяя ее имя. Она не отвечает, что и неудивительно, но я понятия не имею, что еще можно сделать в такой ситуации. Я оглядываюсь по сторонам в поисках подмоги, но прежде чем успеваю найти кого-нибудь, воздух вокруг нас наполняется громким шипением. Я поднимаю голову, ожидая, что сейчас в пляж ударит молния, но вместо этого раздаются очень громкие хлопки, а затем — ничего. То есть ничего, кроме продолжающегося рёва урагана. Я опять оглядываюсь, пытаясь понять, что сейчас произошло. И тут замечаю, что прожектора наверху огромной стены, отделяющей пляж от территории школы, те самые, которые, как я знаю, горели всего несколько минут назад, поскольку, чтобы достичь берега, я двигалась именно на их свет, больше не горят. И приглядевшись, я обнаруживаю, что громадные электрические лампы в них выглядят так, будто они взорвались. Я говорю себе, что это не важно, что их просто разбила молния. Но в это трудно поверить, когда я опускаю взгляд и осознаю, что руки, держащие плечо мисс Агилар, мои руки, внезапно превратились в лапы.